Марка, 4 глава, 22 стихом. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Мастерить было страстным увлечением Андрюши. Из-за этого он часто забывал выполнять школьное домашнее задание. Он самостоятельно смонтировал в доме устройство звонок, соединенное с кнопкой при входе. Он даже собирался отремонтировать швейную машинку мамы. Марья Ивановна радовалась способностям своего сына. Но, тем не менее, беспокойство вызывало у нее небрежное отношение малыша к учебе. Накануне отец запретил Андрюше заниматься какими бы то ни было механизмами. «Итак, сынок, если ты не станешь серьезнее в учебе и будешь продолжать приходить из школы с плохими оценками, я вообще заберу у тебя ящик с инструментами». Андрюша знал, что отец словно ветер не бросает. Однако отказаться от своего увлечения не мог. Особое удовольствие ему доставляло разбирать всевозможные механизмы и снова их собирать. Утюг, пылесос и даже радио – все это он разбирал на части и снова собирал. Разумеется, полная исправность вновь собранных приборов говорила об определенном таланте юного механика. Как-то Андрюше стало известно, что родители хотят ехать к дяде Адольфу. Для мальчика это означало, что никто не будет мешать ему предаться любимому увлечению. Размышляя, чем бы заняться в отсутствии родителей, Андрюша оглядел комнату. «Ах, да! Вот на шкафу стоят старинные часы!» К их механизму Андрюша до сих пор не решался прикасаться, хотя это было давней его мечтой. Прежде чем родители ушли из дому, сын еще раз услышал строгий наказ отца. «Сынок, смотри у меня, будь умницей, к нашему возвращению ты должен как следует выучить все уроки». Мальчик очень хотел по-настоящему обрадовать своего отца и потому усердно взялся за уроки. И даже вспотел при этом. Он занимался дольше обычного, основательно изучая английский словарь. Наконец, все было готово. Андрюша сунул быстро учебники в портфель, достал ящик с инструментами. И вот уже две мальчишечьи руки, как руки настоящего механика, откручивая винтик за винтиком, все глубже забирались во внутренности семейной реликвии. Забыв обо всем на свете, Андрей осторожно отворачивал винтики и гаечки, снимал пружинки и все это аккуратно раскладывал на столе. «Ага, понятно, как устроены часы», – проговорил Андрей. «Но, милый малыш, как ты забыл место из Библии? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Некоторое время он восхищался удивительным механизмом, разложенным отдельными маленькими деталями на столе. Но, взглянув на стрелки мерно тикающего будильника, стоящего рядом на столе, Андрюша вздрогнул. Пора бы уже взяться за сборку часов. Он знал, что для этого иногда требуется много времени. С энтузиазмом он взялся за дело. Закрепил пружинки на прежние места, правильно установил шестеренки, постарался не перепутать молоточки. Вот и последний винтик на своем месте. Все готово. Андрюша был прямо-таки горд собою. Часы затикали, как и прежде. Он сверил время и установил стрелки больших часов по своим наручным. Было 16:45. Через 15 минут должны вернуться родители. Вдруг в комнате раздалось 3 мелодичных, негромко звучащих удара. Андрюша очень испугался. Часы снова стали отбивать свое время, чего они по неизвестной причине уже годами не делали. И теперь бой часов выдаст его. Мальчик уже мысленно видел, как его ящик с инструментами навсегда исчезает из кладовой. Этого только не хватало. Но что мне теперь делать? Еще 15 минут, и часы будут отбивать 9 ударов. 4 слабых и 5 сильных. Это ведь услышат родители. В нелегком раздумье Андрей ходил по комнате, не находя спасительного выхода. Стрелки часов неотвратимо двигались вперед. Мальчик поспешил к окну. Родители как раз выходили из трамвая. Он взял с полки книгу, вошел в свою комнату, сел на диван и сделал вид, будто читает. Послышался шум ключа в замочной скважине. Отец отмыкал входную дверь. Андрей вышел, поприветствовал родителей. Про часы, однако, ничего не сказал. Затем он удалился в комнату и продолжал чтение. Содержание прочитанного он плохо понимал, то и дело невольно переводя взгляд на наручные часы. Медленно шло время. Разные мысли мелькали в голове мальчика. Сейчас часы пробьют 4 слабых и 5 сильных, и все обнаружится. Ему становилось все грустнее. А может быть, часы не будут бить? Тогда никто ничего и не узнает. О, это было бы прекрасно для малыша. Никто ведь и не видел. Так успокаивал себя Андрей. Вдруг в памяти всплыло последнее детское собрание воскресной школы. И у мальчика в голове все крутился стих из Библии. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». В ушах все еще звучали слова учительницы. «Все, что здесь на земле остается тайным, в небе будет открыто перед всеми. Бога никто не обманет». Ах, как скверно было на душе! «Но ведь этого никто не заметит». А вот еще одну историю он вспомнил. Речь шла о человеке, который прошел к одному богатому человеку на брачное торжество в запачканной одежде, хотя всем гостям при входе выдавались прекрасные брачные одежды. Учительница воскресной школы очень живо и интересно рассказала эту историю, объяснила ее значение для людей. В тот день, придя домой, Андрей сразу же сам еще раз перечитал притчу в Евангелии. И этот человек, возможно, надеялся, что не так уж строго с него спросится. И решил: «Я пойду в своей старой одежде, среди толпы людей меня никто не приметит». Андрей прекрасно помнил эту притчу, особенно ее конец. Человек в запачканной одежде был брошен в озеро огненное, где был ужас, плач и скрежет зубов. Иисус эту притчу рассказывал своим ученикам. Андрей задумался. От этих мыслей ему стало жарко. Вот и мое дело. Если не здесь обнаружится, то на небе. Конечно же, Господь Иисус видел, что я папу не послушал. Иисус все видит, даже если родители ничего не знают. А там, в небесах, уж точно все знают. И он решился. Он хотел быть по-настоящему мужественным и вошел в комнату к родителям. Медленно, приблизившись к отцу, он неуверенно присел рядом. Отец улыбнулся. Он слишком хорошо знал своего сына. «А ну-ка, Андрюша, говори, в чем дело? Не иначе ты опять что-то натворил?» «Я опять мастерил, папа, но впредь я буду послушным». «Ты что-нибудь сломал при этом?» «Нет, не сломал». «В самом деле? Ничего? Ну, и что же было у тебя сегодня в руках?» «Я только хотел посмотреть, как выглядят внутри те старые часы». «Ну, и они идут, однако? Ну, пожалуй, я бы этого не заметил, если бы ты сам не сказал об этом». «Нет, папа, не в том дело. Когда я...» Тут Андрюша не успел договорить. Послышался знакомый, но уже давно не раздававшийся шум, и прозвучало 4 негромких, а затем 5 звонких мелодичных удара. Отцу все стало ясно. Он громко рассмеялся. «О, сын мой, да к счастью, и на этот раз все обошлось благополучно. Ну и сын же у меня. Когда ты был поменьше, то частенько забывал ложку в варенье и этим выдавал свои проделки. Теперь ты выдаешь себя тем, что приводишь вещи в порядок». «Я больше не буду разбирать часы». «Не говори так уверенно. Я ведь тебя знаю. В Библии, в Екклесиаста, в 5 главе, в 4 стихе написано: лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Но успокойся, все уже в порядке». «Все?» «Я думаю. Или у тебя еще что-то есть?» «Нет, папа, не перед Господом. Я тоже виноват. Он ведь все видел». «Очень правильное у тебя беспокойство. Однако Иисус сказал: приходящего ко мне не изгоню вон. Значит, мы теперь вместе с тобой помолимся, и ты попросишь у Господа прощения. Согласен?» Андрюша радостно кивнул головой. А вечером он мог спокойно уснуть, так как знал, что не только Отец его простил, но также и Иисус Христос, который прощает всякого просящего его об этом. Ребята, а вы усвоили наш сегодняшний новый золотой стих? Если нет, то нам нужно повторить его еще раз. Повторяйте вместе со мной. Евангелие от Марка, 4 глава, 22 стих. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным.